Доктор Циммерман. Не знаю, что расскажет вам об этой встрече Рихард, если расскажет вообще. Я сидел напротив, на коленях лежала старая, потрепанная тетрадь. В нее я записываю обычно какую-нибудь мысль, пришедшую в связи с рассказом пациента, или какую-то его случайную фразу. Вообще-то, у пациентов не бывает случайных фраз. Тетрадь для того и нужна. Памяти доверять нельзя, она не бесстрастна. Даже если ничего не забудется, то исказится обязательно. В тот день я, конечно, еще не мог знать, что эта бесценная старая тетрадь скоро будет валяться на гранитной мостовой возле моего дома, ветер будет перелистывать ее наполненные чужими тайнами страницы, а потом чья-то рука поднимет ее, полистает, поднесет к ней дорогую зажигалку, зажжет, отбросит, и тетрадь будет догорать на мокрых камнях. Объективная ценность принадлежащей мне вещи определяется не тем, какой субъективной ценностью наделяю ее я, а тем, что способна сделать с этой вещью зажигалка постороннего. В последнее время вокруг меня стало много людей с зажигалками, и мои реалии таковы, что я не способен защитить свои ценности. Иногда кажется, что я просто не умею этого делать. Эта мысль рождает чувство отчаяния и беспомощности. К моим ценностям относится не только тетрадь, но также мои жена и дочь. Эта проблема настолько невыносима, что хочется убежать от нее. И я убегаю в этот кабинет. Здесь толстые стены, отделяющие от улиц, где ходят люди с зажигалками. А еще здесь есть кресло. Этот парень пока считает его неудобным, все время ерзает. Но кресло не виновато. Мало кто чувствует себя уютно во время первой встречи. Мы сидим и молчим. Я не смотрю на него. Я знаю, что на первой встрече не следует слишком явно рассматривать пациента. В будущем еще успею на него наглядеться. А пока займусь тетрадью. Полистаю, поищу в ней свободную страницу. Обнаружу, что в ручке засохло перо. Смочу его чернилами, хотя, конечно, нисколько оно не засохло и ни в каких чернилах не нуждается. Возможно, пауза нужна не только пациенту, но и мне. Возможно, я боюсь его не меньше, чем он меня. И пока вожусь с моими ручкой, тетрадью, чернилами, я просто хочу убедить себя, что все тут вокруг мое, а значит, я в безопасности. Я замечаю, что парень украдкой наблюдает за мной. Пусть. Ему надо привыкнуть к моему облику, заметить, как я смешон и неловок, обнаружить мои слабые стороны, найти основания для благотворного высокомерия. Пусть сложит впечатление, что я не опасен. В какой-то момент я прихожу к выводу, что больше не кажусь ему опасным, потому что теперь он позволил себе переключиться с меня на окружающее пространство. Его взгляд скользит по стене, по окнам, остановился на портрете строгого бородача. Это вообще-то Вильгельм Вундт, немецкий психолог и физиолог, но парень, разумеется, его не знает. Ему и не надо его знать. Портрет давно уже не должен здесь висеть. Почему у меня никак не доходит руки снять его? Неужели потому, что мне до сих пор страшно? Я повесил этот портрет еще в самом начале карьеры. Я уже тогда интуитивно понял, что все эти бородатые морды, дипломы, сертификаты, свидетельства подавляют пациента. Портреты сверлят его цепкими научными взглядами отовсюду, куда бы он ни посмотрел. Пышные бороды авторитетов не оставляют никаких сомнений в их мудрости и научности и заставляют беднягу вжаться в кресло и ощутить себя маленькой подопытной мышкой. Пациент думал, что пришел на доверительную встречу со мной, а на деле оказался перед лицом строгой комиссии. В начале карьеры меня это полностью устраивало. Чувствовал себя легко и уверенно. На сцене солировал только я, а пациент служил лишь поводом для потока моих мудрых мыслей. Разумеется, ни о каком собственном творчестве пациента речи в этой ситуации идти не могло. К счастью для моих пациентов, после первых же успехов я очень быстро почувствовал себя увереннее. Каждый новый успех приводил к исчезновению какой-нибудь пары портретов, но Вундт почему-то устоял. Я продолжал листать тетрадь, но скоро она закончилась. Я бросил взгляд на Рихарда. Впервые заметил его запястье, когда-то изрезанное в попытке самоубийства. Перехватив мой взгляд, он натянул рукава почти до пальцев. «Я пришел только потому, что вы мне предложили», — сказал он. «Но еще потому, что платить не надо. На самом деле все это глупо. Мне нечего рассказывать. У меня все хорошо». На мгновение вспомнилась лестница на мой чердак, по которой я недавно с таким трудом стаскивал этого парня вниз. «Ну что ж, тогда расскажите, как все хорошо». Рихард кивнул. Его это устраивало. «Хорошее легко рассказывается, воодушевляет окружающих, вызывает их одобрение и не причиняет никому неудобств. Ведь это так важно, уметь быть для всех удобным». «Мне нравится жизнь», — сказал Рихард. «У меня хорошее настроение». Рихард в тревоге посмотрел на мою тетрадь. Он заметил, что я что-то быстро пишу в ней. «Мы что, уже начали работать?» «Если вы не против», — сказал я. Рихард молчал. Видно было, что ему хотелось что-то сказать, но он колебался. «Там была женщина», — наконец сказал он. «Это ваша жена?» «Да». «Она была не слишком приветлива», — сказал Рихард. «Она, наверное, подслушивает». «С чего вы взяли? Там ничего не слышно». «Слышно. Я даже слышу, как соседи разговаривают». «Она уехала», — сказал я, бросив взгляд на часы. «В доме никого». «Если никого, тогда зачем вы сказали, что там не слышно?» «Вы мне не верите? Пойдемте». Мы вышли в прихожую. Здесь было темно. Я с грохотом споткнулся обо что-то на полу. «Черт, кто здесь это оставил?» — воскликнул я. Мы вошли в гостиную. Я провел Рихарда через неубранное пространство. Одежда валялась на диванах и в кресле. На полу лежали газеты. «Видите? Никого». Рихард с интересом рассматривал чужой беспорядок. Я украдкой поглядывал на него. Должно быть, в душе его возникло сейчас приятное тепло морального превосходства над всеми, кто плодит такой хаос. Впрочем, это всего лишь мои догадки. В душу ведь не заглянешь. Беспорядок может многое рассказать о своем владельце, а идеальный порядок не расскажет ничего, он только скрывает. Голые поверхности надежно прячут хозяина. Порядок ориентирован на зрителя. Наводя порядок, я прежде всего думаю, как это выглядит. И только во вторую очередь я думаю о том, насколько это удобно. Я ввел Рихарда в спальню. «И здесь никого, видите? Все уехали». Рихард остановился на пороге спальни. Кровать не застелена, одежда разбросана по полу. «Ну и бардак тут у вас», — пробормотал он. «Вас смущает мой беспорядок?» — спросил я. «Мне кажется, он должен смущать вас, а не меня». «Меня он не смущает. Я не идеален. Видите эти шкафы? В них все забито, как попало. В кухне гора немытой посуды. В возрасте 13 лет я хотел покончить с собой, потому что не нашел в себе сил отказаться от мастурбации». Рихард выглядел растерянным. Он, вероятно, приучен к сокрытию, к миру обезличенных манекенов. Но сейчас на него полился неожиданный поток непрошенной правды. Сначала обо мне рассказали мои вещи, теперь я стал рассказывать о себе сам. Возможно, я ошибался, но в тот момент мне показалось, что растерянность Рихарда связана еще и со страхом. Если кто-то будет с ним откровенен, это обяжет его быть откровенным в ответ. Наверное, он пока не мог разрешить себе свободу от этого непосильного обязательства. Теперь, когда прошли годы и мое тело уже много лет лежит в земле, я понимаю, что его растерянность и была моей неосознанной целью. Ради чего я манипулировал этим парнем? Зачем торопил события вместо того, чтобы спокойно дождаться, когда с течением времени у него естественным образом возникнет ко мне доверие? На эти вопросы у меня нет ответа даже сейчас. Разумеется, Рихарду такая ситуация понравиться не могла. «Зачем вы рассказываете мне все это?» — спросил он. «Мы не обязаны соответствовать ничьим ожиданиям», — продолжил я нападение, не ответив на его вопрос. «Никто не вправе указывать нам, какими мы должны быть. Я не понимал, куда меня несло. Я ничего не знал об этом парне. Например, не знал, нужна ли ему проповедь. Почему я напролом полез вперед, даже не собрав о нем достаточной информации? Что сидело во мне, заставляя использовать пациентов для решения собственных проблем? Я не мог ответить себе на этот вопрос. Какая-то горячая волна в тот момент поднялась во мне и с упрямым бешенством управляла мной помимо воли. Теперь-то мне легко анализировать самого себя. Смерть очень облегчает самоанализ. Выдержав некоторую паузу, я вышел из спальни, пригласив Рихарда следовать за мной. За месяц до начала работы с Рихардом я получил письмо из Лондона, в котором родители одного парня сообщали мне о том, что их сын, с которым я работал около 2 лет, выпрыгнул в окно 4-го этажа и погиб. Они обвиняли в этом меня. Шокированный смертью парня, я прекрасно его помнил, я с готовностью принял их обвинение. Я почувствовал, что ощущение вины мне нравится, я как будто ждал подобного повода. Он давал возможность атаковать самого себя, унизить, высмеять, растоптать. Несколько дней я ходил подавленный, на некоторое время отложил практику. Когда недавний случай принес мне Рихарда, я с радостью ухватился за этого несчастного парня и под влиянием чувства вины навязал ему бесплатную терапию. Таким образом, за счет Рихарда я частично искупил вину. Когда я осознал это, меня заинтересовало, почему я с такой готовностью взял на себя вину за этот случай в Лондоне. Почему я не сказал себе, что из 2 лет работы этот парень занимался со мной от силы раз 10, а в последний год после переезда в Лондон он не занимался со мной вообще ни разу? Почему я не сказал себе, что его несчастные родители, переживая утрату единственного сына, имеют полное право использовать любую возможность для того, чтобы снять вину с самих себя и перевалить ее на кого-то другого? Я не случайно заговорил о вине его родителей. Я убежден, что в реальности самоубийство человека начинается за много лет до того, как он купил веревку или ступил на подоконник. Если бы родители парня признали это, они тем самым признали бы и то, что кое-что должно быть зависело и от них. Они бы поняли, что не передали сыну самого главного навыка жизни, который требуется детенышу единственного на Земле разумного вида для того, чтобы этот детеныш выжил. Интересы к самому себе. Или, иными словами, привычки к ежедневному самоанализу. Впрочем, родители не могут передать ребенку то, чего не получили сами. Мысли об этом могли бы помочь мне освободиться от чувства вины за гибель парня в Лондоне, но освобождаться я, как видно, не хотел. В те годы я еще не знал, чтобы незаметно от себя не переносить на пациента свои проблемы, психоаналитик сам должен пройти терапию у какого-нибудь коллеги. Сейчас-то, наверное, те психоаналитики, которые еще не лежат в земле, а продолжают работать с пациентами над ее поверхностью, уже знают об этом. И такая практика стала общим стандартом. При жизни я несколько раз встречался с моим другом-психоаналитиком Манфредом Бурбахом. Я мог ему довериться, мы обсуждали мои проблемы. Но встречи эти не были регулярными. На одной из них он почти насильно влил в меня огромный бокал красного вина, точно такой же, как однажды влил прямо на улице, когда мы стояли под дождем. Вы скоро узнаете об этом, я познакомлю вас с Манфредом. Он ни дня не обходился без красного. И втайне любил насилие. Постояв немного в растерянности от моего беспорядка и моих откровений о своей юности, Рихард вышел из спальни. Мы прошли обратно в кабинет, а спальня опустела. Впрочем, не совсем. Под кроватью, затаив дыхание, оставалась лежать женщина. Та самая, что незадолго до этого открыла Рихарду дверь. Моя жена Рахель. Убедившись, что все стихло, она вылезла из-под кровати, отряхнула пыль, в недоумении оглядела окружающее пространство. Бесшумно подошла к шкафу, открыла его. На полках был идеальный порядок. «Ну и что здесь забито, как попало? Покажите мне!» Тихо сказала она в возмущении, Но этой фразой ее возмущение не закончилось. «Мое белье было разбросано на всеобщее обозрение», сказала Рахель, когда вечером мы с ней лежали в постели. Я в этот момент был увлечен чтением книги, поэтому поток ее претензий не вызвал во мне ничего, кроме досады. «Прости», — сказал я, — «это часть моей терапии». «А Фрейд это одобрил?» Я понял, что книгу придется отложить. «Господи, Отец наш Небесный, я очень люблю свою жену, но откуда берутся в ее голове подобные вопросы? Почему каждое свое ковыряние в носу я должен сверять с Фрейдом? Я с ним не советовался. Почему я должен получать на все одобрение Фрейда?» «Думаю, что Фрейд упал бы в обморок», — сказала Рахель. «В обморок? Что ж, пусть понюхает на шатыря. Фрейда это не касается, он никогда не считал меня хорошим учеником. Ему будет трудно смириться с тем, что его ученик превзошел учителя». «Может, тебе надо было актером стать, а не психоаналитиком?» — искренне предположила Рахель. «Выступал бы сейчас в каком-нибудь кабаре или водевиле?» Я представил себя в котелке, с тростью, в полосатых штанах, делающим веселое па на сцене кабаре. «Я не комедиант», — сказал я. «Ты меня унижаешь. Моя миссия — помогать людям. Я все же надеюсь, что ты увлечешься каким-нибудь другим методом, и этот кошмар закончится», — сказала Рахель. Рихард. Склонившись к газовой горелке, ненасытная до чужой крови Гудрун кипятила шприцы в стальной кастрюле. Однажды я видел Гудрун во время ее гипертонического криза. Она лежала на кушетке, вокруг сновали доктора, а черные пиявки сидели у нее на руках и на шее, они сосали из нее кровь. Гудрун в этот момент тихо и сладострастно стонала, ее лицо было красным. Интересно, в чем логика Гудрун? Какой ей смысл пить кровь из пациентов, если потом эта кровь все равно достанется пиявкам? Шприцы продолжали звонко танцевать в кипятке. Комната переливания крови наполнялась паром. Мне трудно было дышать. «Я уже сказала тебе, ничего не скажу», — буркнула кровопийца, не отрываясь от наблюдения за кипятком. «Но почему?» — воскликнул я с досадой. «Я влюблен, как кролик. Мне нужен только адрес. Учти, ты разрушаешь будущую семью». «И слава богу», — сказала Гудрун. «Тебе нельзя ни на ком жениться. Ты сделаешь несчастной любую. Ты злой. Вот почему ты не получишь ее адрес». «Я все равно узнаю», — с усмешкой сказал я и вышел. Эта девчонка непонятным образом засела у меня в голове. Волновала, раздражала, мучила. Я совершенно не понимал, какого черта. Позже, размышляя с этим так называемым доктором, я кое-что для себя понял. А точнее, понял вовсе не я, это была версия Циммермана. Ему удалось навязать мне ее, потому что ничего лучше мне в голову в тот момент не пришло. Как я понял позже, в его личной ситуации, о которой я тогда ничего еще не знал, доктор Циммерман был категорически не заинтересован в том, чтобы я принял простую, естественную и самую напрашивающуюся версию о том, что эта девушка была просто чудо, и ее острая грудь просто вонзилась в мое сердце. Вместо этого он предложил мне заумную и вымученную версию, связанную с тем, что девушка в тот момент спасала ребенка. Поскольку в те же минуты я тоже спасал этого ребенка, то какой-то образ мальчика в моей голове все же имелся. По мысли доктора, где-то в темных и таинственных глубинах моей души образ мальчика-жертвы, нуждавшегося в помощи, слился с образом меня самого, тоже жертвы, нуждавшейся в помощи. То есть получилось так, что я и есть этот ребенок, которого надо спасать, и значит, эта девушка спасает сейчас меня. Примерно так, как спасает своего ребенка обычно мама. И все это как раз в тот момент, когда сам я недавно остался без мамы и теперь чувствую себя одиноким и попавшим под телегу. Дополнительным удобством от слияния образов себя и мальчика стало то, что моя кровь в тот момент перетекала в мальчика, и если этими трубками мы с ней слиты в одно целое, значит, кровь моя, в общем-то, никуда от меня не утекает. и жалко мне ее быть уже не должно». Для доктора Циммермана это была очень удобная версия, потому что острая грудь девушки и ее милое лицо оказывались в этой картине чем-то лишним и совсем незначимым, что, в свою очередь, и к радости доктора, вело к возможности замены Аиды на любую другую женщину, лишь бы она спасала малыша. Например, если доводить до абсурда, на клыкастую Гудрун. Получалось, что если Гудрун будет спасать на моих глазах какого-нибудь мальчика, с которым я себя отождествлю, я точно так же сойду от нее с ума. Неужели доктор всерьез верил в это? Неужели он мог надеяться, что его дурацкие умственные конструкции окажутся способны отвратить меня от Аиды? А может, он вовсе не ставил такой задачи? Может, ему просто нравилось, когда его голодный, азартный и не слишком ответственный ум получает хоть какую-нибудь пищу? Наверное, от этого умственного голода он готов грызть даже камни. Если сказать ему, что на Земле вчера упал какой-нибудь метеорит из космоса, доктор, должно быть, в ту же секунду выстроит целую теорию о том, что дело вовсе не в гравитации, которая притянула камень к Земле, а в том, что бедняга летел один в холодном космосе, никому не нужный, никем не согретый, а тут бац, и перед ним теплая ласковая планета, кругленькая такая, с волнующими острыми горными вершинами, на которые так и хочется запрыгнуть одним прыжком. Быстренько сообразив, что планета может заменить ему маму, космический булыжник устремится к ней, а физики, астрономы и прочие дураки, которые знают слово «гравитация», пусть отдохнут за чашкой кофе. Правда, когда булыжник рухнет на Землю, он расплющит этого психоаналитика и оставит от него мокрое место. И тогда больше некому будет рассказывать людям сказки про космическое стремление к материнскому теплу и любви. Астрономы и физики к тому времени допьют свой кофе, возьмут швабру, вытрут оставшееся от этого психоаналитика мокрое место, и больше ничто не помешает им снова объяснять события мира абсолютно научной и всеми признанной теорией гравитации, а вовсе не глупыми выдумками о тоске по всяким нежностям. Итак, Гудрун не собиралась давать мне жизненно важный адрес девушки, а я, разумеется, не собирался оставлять свою судьбу в руках этой кровавой вампирши. Я решил написать на нее фюреру. Если она любительница противоестественного телесного сладострастия с участием черных пиявок, то это явное извращение, а также недопустимое кровосмешение между арийской плотью и паразитами немецкой нации. Фюрер наверняка этого не одобрит. Гестапо ее арестует и увезет в подвал. Пиявок отправит в концлагерь, и тогда я беспрепятственно заберусь в ее кровавую картотеку и разыщу там адрес моей несравненной Аиды. Чистой и невинной немецкой девушки, у которой коварная национал-предательница Гудрун высасывает арийскую кровь для насыщения черных неарийских друзей. Вместе с тем я понимал, что пока фюрер спланирует боевую операцию, введет в наш госпиталь войска и устроит в нем ночь длинных скальпелей, арестует Гудрун, изловит расползающихся пиявок, захватит всех прочих обитающих в больнице кровососов немецкой нации, для всего этого может потребоваться время. Враг ведь повсюду, и пока очередь дойдет до нашего госпиталя, ждать, возможно, придется долго. Однако адрес Аиды нужен прямо сейчас. Мое эмоционально-психиатрическое состояние требовало сжать в руке бумажку с этим адресом в ближайшее же мгновение, а в следующее мгновение уже быстро бежать по этому адресу. Поэтому я решил действовать самостоятельно. Пошел на второй этаж, в палаты, где, как я видел, лежат старухи. И не всякие старухи, а только те, кто объединен той опасной группой диагнозов, которая требует настоятельной заботы со стороны острогрудых внучек. Уже через минуту после быстрого взлета по лестнице я стоял около Эрики, молодой красивой медсестры с тонкой талией, пышной грудью и прямыми светлыми волосами. Она возилась с голым стариком, лежащим на кровати. Любой, кто впервые взглянул бы на Эрику, мгновенно вспомнил бы мои рассуждения про чемодан денег. Он не смог бы понять, как такая девушка может работать обычной медсестрой. Ведь было абсолютно ясно, что ее истинное место – неустанно и за огромные деньги изображать истинную арийку в патриотических журналах и новостных роликах. Может, она просто не знает своей истинной ценности? Неужели до сего дня не нашлось ни одного отличного арийского парня, который объяснил бы ей это? Неужели эта высокая миссия доверена небесами исключительно мне? Неужели только я способен вернуть Эрику ее единственной законной владелице, Великой Германии? Она достойна кисти лучших художников Рейха. Где они, эти художники? Что они сейчас рисуют? Кувшин? Яблоко? Мертвую курицу? «Ты смеешься?» — с улыбкой сказала Эрика. «Тут очень много старух, и всех навещают внучки. И, кстати, визиты внучек никак не связаны с диагнозами их бабушек». Последняя фраза заставила меня предположить, что Эрика туповата, ведь про диагнозы я сказал просто в шутку. Но тупость не вязалась с такой красотой, поэтому я решил, что Эрика тоже шутит. Или же день был тяжелый, и она просто устала мыслить. «Лучше помоги мне, раз уж ты здесь», — сказала она. Вместе мы помогли голому старику слезть с кровати и усесться на стоявший на полу горшок. Эрика справлялась с телом старика намного ловчее меня, и по выражению ее лица я даже видел, что моя неловкость вызвала досаду. Но моей вины в этом не было. Посмотрел бы я на Эрику, если бы она помогала мне в морге. Вот бы где выяснилось, кто из нас ловчее. Эрика сразу бы поняла, что трупы – это весьма холодные, жесткие и высокомерные пациенты. В трупах больше характера и упрямства. Они себе на уме, и с ними невозможно договориться. Этот старик трупом пока еще не был. Его кожа была теплой и сухой, а тело податливым. Я смотрел на него, и в голову вдруг пришла дурацкая мысль. «А что, если он и есть мой дедушка? Может, спросить его?» Я не знал никого из своих дедушек и бабушек. Мама жила совершенно одна, и своих родителей никогда не упоминала, как будто их не было. А ведь дедушки и бабушки, они же где-то есть, и притом прямо сейчас, если не умерли. Дедушка, к примеру, может сидеть где-нибудь за столом и есть рыбу, ту самую, которую разделывал его внук. Как же я не догадался нацарапать ножом на боку какой-нибудь рыбины «Привет, дедушка!» «Это твой внук. Как дела?» Вот бы он удивился. Старик продолжал сидеть на горшке, а из горшка вырывались в мир еще одни свидетельства того, что он не труп. Громкие звуки освобождения кишечника. Мне стало неприятно. Я отвернулся. Разумеется, это не мой дедушка. Мой не издает таких звуков. «Извините», — пробормотал старик, пряча глаза. «Не извиняйся, мое счастье», — сказала Эрика. «Мы ведь с тобой ждали этого целых 3 дня. Эти звуки для меня просто концерт Моцарта». Мы помогли старику встать с горшка. Эрика промыла ему зад, мы положили его обратно в кровать. Старик с подозрением покосился на меня. «Нет, это не мой дедушка. Мой разве стал бы смотреть на внука с таким неодобрением?» «Этого парня я раньше не видел», с неудовольствием проскрипел старик. Эрика молчала, она была занята вправлением наволочки. «Я работаю в здешнем морге», — представился я. «А что вы делаете в моей палате?» «Пришел познакомиться заранее». «Не бойся его, Мартин», — сказала Эрика, укоризненно посмотрев на меня. «Ты просрался, значит, в морг тебе еще рано». Старик благодарно сжал руку медсестры. «Она сдавала кровь для своей бабушки», — сказал я Эрике. «У нее редкая группа, как у меня». «В мою смену таких вещей не было», — сказала Эрика. «Приходи в другую смену». «Давай посмотрим картотеку крови», — предложил я. «Если ты не уйдешь прямо сейчас, я прогоню тебя шваброй», — предупредила Эрика. «Если ты выйдешь за богача, тебе не придется работать», — сказал я. «И тогда ты не будешь так злиться». С этими словами я ушел. Старик недоброжелательно посмотрел мне вслед. Вообще-то он выглядел несчастным. Он не хотел, чтобы Эрика вышла за богача. Остаться без нее стало бы для старика катастрофой. Разумеется, дед и сам понимал, что Эрике здесь не место. Здесь должны работать такие, как Гудрун, или доктор Лошадь, или моя консьержка. Но если Эрика отсюда уйдет, здесь не останется очарования. Это место опустеет. И тогда этот старик не найдет в себе сил исторгнуть из своего организма все то, что скопилось в нем за 3 дня, и чего мир, черт возьми, давно заслуживает. Старик из-за этого умрет, и никто даже не заметит этого. Мне стало жалко старика, просто до слез. Но что поделаешь, так ему и надо. Подыхай, старик. Такие, как Эрика, не для тебя. Доктор Циммерман. Он сидел напротив меня в кресле для пациентов, и это кресло больше не казалось ему неудобным. Минуту назад я объяснил его жалость к встреченному в палате старику. Я предположил, что Рихард увидел в нем самого себя, еще живой и теплый, но уже высохший и легкий, то есть зависший где-то между жизнью и смертью. Уязвимый и беспомощный, как ребенок, нуждающийся в тепле и защите. Потерянный, злобный, одинокий. Вот какие прилагательные назвал мне Рихард, когда я попросил его описать старика. Очень важно, что старик был пациентом, то есть зависимым от чьей-то заботы. Я бы сказал, от материнской заботы. Назвав заботу материнской, я замолчал. Тишина длилась и длилась. В глазах Рихарда появились слезы, но всего на мгновение. Он справился с собой и попросил продолжать. Мне в этот момент следовало бы задержать его на этой эмоции, но я не мог. По какой-то причине и самому захотелось убежать из этого мгновения как можно скорее. Совсем недавно я уже говорил Рихарду о его потребности в материнском тепле, кажется, в связи с его рассказом о какой-то встреченной в больнице девушке. Она спасала ребенка, и, по моей версии, в этом ребенке Рихард тоже увидел самого себя. Жаль, что Рихард высмеял в тот день мою версию, рассказав в ответ какую-то дурацкую историю про выдуманный им космический булыжник. Впрочем, нисколько не жаль. Не имеет значения, какие колкости говорит Рихард, потому что имеет значение лишь то, что он чувствует. А от чувств космического булыжника ему никуда не деться. Он сам космический булыжник, и мы оба это знаем. Он может сколько угодно пытаться защититься от этих чувств, например, через насмешки надо мной. Но эта боль ему необходима. И я знаю заранее, что приведу его к ней, несмотря на все его попытки убежать от нее или сделать вид, что этой боли нет. Местом работы Рихард почему-то избрал больницу. Учреждение, где кто-то постоянно о ком-то заботится. Это место, где по коридорам блуждает горе, и вместе с ним материнское тепло. Не случайно именно здесь работают люди, внутренне готовые это тепло давать. Но разве для всех это тепло? Нет, только для пациентов. А Рихард не пациент. Зачем он пришел сюда работать? Разве способен он давать? В тот день, когда Рихард сдавал кровь, кто-то заботился о попавшем под телегу ребенке. А сегодня кто-то заботился о старике. На этот раз источником материнского тепла была некая медсестра по имени Эрика. На своем рабочем месте она привносила в атмосферу нашей планеты определенную часть тепла. Но хватит ли усилий Эрики, чтобы согреть материнским теплом всю планету, каждый ее холодный булыжник? Проблемы с теплом, казалось бы, нет. Палящая жара и вызванные ею засухи делают непригодными для жизни огромные пространства земной суши. Но если бы климатологи могли измерить, как на этих пространствах обстоит дело с теплом материнским, мы бы оказались в лютом ледниковом периоде. Почему этого тепла так мало? Почему Рихарду приходится так отчаянно вымаливать свою долю? Если я правильно понял ситуацию, упомянутая Рихардом медсестра Эрика ни словом не обмолвилась о том, что недовольна жизнью. Она не сказала, что хочет все изменить, бросить работу, удачно выйти замуж. Наоборот. В те минуты, когда он видел ее в больнице, она выглядела радостной. Она без всякого сомнения любила пациентов. Увлеченно вытирала им попы и при этом напевала веселые песенки. Все говорило о том, что ее работа и жизнь вполне ей нравятся. А если так, тогда почему же Рихарду так хочется считать Эрику несчастной? Почему он фантазирует о том, что она выйдет замуж и в любую минуту исчезнет? Я, разумеется, Эрику никогда не видел, но в реальном мире миллионы божественных красавиц годами и десятилетиями моют в больницах унитазы, изнурительно трудятся на шумных фабриках и при этом считают свою жизнь вполне удавшейся. Я решил, что фантазии Рихарда на тему непредсказуемого исчезновения Эрики могут быть связаны с недавним внезапным исчезновением его матери. Вместо того, чтобы переживать собственное горе, Рихарду было легче пережить горе чье-нибудь чужое. Например, возможные чувства старика, если у того вдруг не станет Эрики. Рихард убежден, что в случае исчезновения Эрики старик будет горевать. Но этому нет абсолютно никаких подтверждений. Рихард почему-то не допускает мысли, что старику, возможно, наплевать на Эрику. И если, например, однажды утром вместо Эрики в палате появится Гудрун, старик точно так же полюбит Гудрун. Если старик зависит от Эрики, он любит Эрику. Если старик зависит от Гудрун, он любит Гудрун. Я вполне готов предположить это. Даже когда Гудрун однажды во время ночного дежурства вопьется зубами старику в шею и начнет пить его кровь, старик будет заглядывать ей в глаза и спрашивать: «Вкусно?» В конце концов, многие мои сограждане до смерти любили Бисмарка и считали его гением. Но когда появился Гитлер, они не менее страстно возлюбили Гитлера, и он тоже стал вдруг у них гением. Кто сегодня опасен, тот и гений. Кто сегодня впился мне в шею и пьет из нее кровь, тому и должно быть вкусно. Я вполне допускаю легкую и быструю взаимозаменяемость Эрики и Гудрун в душе старика. Однако Рихарду почему-то важно оставаться убежденным, что Эрика является для старика уникальным источником света и даже смыслом его жизни. Откуда такая убежденность при полном отсутствии информации? Запишу-ка я в тетрадь, что отношение старика к своей медсестре Рихард окрашивает в цвета собственного отношения к покойной матери. Следствием того, что Рихарду легче пережить горе и одиночество старика, чем горе и одиночество собственное, стало вот что. Когда Рихард мысленно говорит старику: «Такие, как Эрика, не для тебя», этим Рихард говорит себе: «Рихард, твоя мама не для тебя». Вот как Рихард пытается узаконить свое горе. Он надеется, что от этого ему станет легче. Увы, горе плевать на законность самого себя. Думаю, что недавняя драма исчезновения матери не ранила бы 19-летнего парня так сильно, если бы в его предыстории не имелись более ранние, мне пока неизвестные эпизоды, когда мама бросает и уходит, оставив ребенка в полном отчаянии. Надо не забыть расспросить его об этом. Когда Рихард говорит: «Так тебе и надо, подыхай, старик», эти слова Рихард говорит самому себе. И это печально. Рихарду рано умирать. Запишу еще одно наблюдение. Рихарду нравится образ такой Эрики, которая всеми силами стремится упорхнуть из тоскливой больничной повседневности. То, что этот образ не имеет ничего общего с реальностью, Рихарда нисколько не волнует. Эта фантазия говорит о том, что Рихард сам хочет упорхнуть. Но откуда, куда и почему? Интересно, а как обстоит дело со мной? Почему мне так близко это желание Рихарда? Не вижу ли я в Рихарде самого себя? Никаких конкретных путей упорхнуть Рихард в своей жизни пока не видел. Все его мысли крутились вокруг только одного способа упорхнуть – на тот свет, вслед за матерью. Мы с ним еще не добрались до этого, но, видимо, это и есть тот единственный рецепт благотворных изменений жизни, который передала сыну любящая мама. Она направила Рихарда решать проблемы ко мне на чердак. Сама она повесилась в своей комнате, в то время как Рихард выбрал чужое пространство. О чем это говорит? О том, что ни одну комнату на этой планете он не считает своей. Впрочем, как я понял из его слов, он и всю планету не считает своей. Откуда возьмется на этой планете своя комната, если вся планета чужая? Жаль, что маме Рихарда не случилось обратиться ко мне. Как много таких отчаявшихся людей ходит по свету. Иметь бы волшебную палочку, чтобы заранее оказываться в местах предстоящих самоубийств. Иметь возможность завязать разговор, поговорить, уйти. А дальше пусть делает, что хочет. Его матери уже не поможешь, она уже там. Она теперь ходит к другому психоаналитику. Интересно, что он там с ней делает? Я бы на месте ее нового психоаналитика не тратил бы слов, просто обнял бы ее. Если бы я умел заглядывать в будущее, меня бы удивило, как странно там все переплетется. Я спас Рихарда, а он попытается спасти мою дочь. И еще многих людей. Он и меня спасти попытается. Просто не получится. Портрет своей матери он принес сегодня с собой. Я держал его в руках, и выбора у меня, в общем-то, не было. Рихард смотрел на меня, и под его взглядом я должен был рассматривать этот заурядный портрет с надлежащим вниманием и интересом. Я даже задал пару уточняющих вопросов, высказался о красоте этой женщины, а потом снова молча глядел на портрет. Через некоторое время решил, что достаточно, и отложил портрет в сторону. В конце концов, я собираюсь работать не с портретом, а с тем образом матери, который живет в душе Рихарда. Это два совершенно разных образа. На портрете мама вполне милая, но вовсе не портрет управляет сейчас жизнью Рихарда втайне от него самого. Рихарду страшно прикасаться к тому образу матери, что живет у него в душе, поэтому, наверное, он и принес с собой портрет, в надежде, что я увлекусь им и отстану от того, к чему лучше не прикасаться. Увы, этот трюк не сработает. «Вы остановились на том, что ничего к ней не испытываете», — напомнил я. «Совсем ничего», — сказал Рихард. «Как будто ее и не было. Мне кажется, она как будто и сейчас жива и может в любую минуту закатить мне скандал». «Часто ссорились?» — спросил я. «Она всегда находила какую-нибудь ерунду. Она всегда меня бесила». «Чем?» «Не знаю. Лживостью, тупоумием, неумением устроить свою жизнь. Я всегда хотел от нее уехать, просто денег не было. Когда она умерла, это решило все проблемы. Я снял маленькую комнатку и теперь сам себе хозяин». Его потребность в матери, а также горе от ее утраты никак не вязались со свободой критических высказываний о ней. Я предположил, что он просто обесценивает утрату, чтобы легче было пережить. Позже выяснилось, что у него есть еще один мотив для обесценивания матери. Он пытался освободиться от чувства вины за ее гибель. «Вы сказали, что она покончила с собой после какого-то разговора с вами», — сказал я. «Да, был разговор», — нехотя вспомнил Рихард. «Но это не связано, и я не раскаиваюсь. Я сказал то, что ей давно пора было услышать». Я молча записывал его фразы в тетрадь. А когда записал все, что хотел, просто сидел и продолжал молчать. Рихард не понимал моего молчания. Попытки интерпретировать тишину заставили его вспомнить свои последние фразы, что заметно разволновало его. «Чувство вины?» — спросил он. «Если вы об этом, то нет, никакого». Я продолжал молчать. «Почему вы молчите?» — нервно спросил Рихард. «Я же сказал вам, никакой вины». Я почувствовал, что наступает очень важный момент. Пациент взволнован, защищается от каких-то одному ему ведомых обвинений. Очевидно, сейчас пойдут те чувства, что он давно от себя прятал, и я узнаю о невидимой смертельной схватке, которую ведут между собой части его личности. Но моя дочь все испортила. Сначала послышался шум. Потом дверь с треском распахнулась, и в кабинет влетела взволнованная Аида. Я тогда еще не знал, что моя дочь была той самой девушкой, которую мимоходом упомянул Рихард, путанно рассказывая об эпизоде сдачи крови в больнице. «Пап, что делать, если камин дымит в дом?» — в волнении спросила Аида. «Я работаю, а ты мне мешаешь», — сказал я. Аида закашлялась. Позади нее были видны клубы белого дыма. Рихард в потрясении смотрел на Аиду. «Это ваша дочь?» — тихо спросил он. Аида бросила взгляд на Рихарда. «Здравствуйте», — сказала она, сразу забыв про дым. Позже Рахель рассказала, что в кухне Аида обмолвилась. Парень, который сидит сейчас у папы на приеме, кажется ей знакомым. Она захотела посмотреть на него и для этого решила осторожно приоткрыть дверь кабинета, чтобы заглянуть в щель. Рахель попросила ее не делать этого и напомнила, что во время сессии с пациентом заглядывать в кабинет нельзя. Аида вынуждена была согласиться, но расстроилась. Рахиль предложила Аиде дождаться конца сессии и посмотреть на парня, когда он выйдет. Аида сказала, что это невозможно, потому что конец сессии она не застанет. В три у нее урок музыки, и надо успеть дойти до дома учительницы. Рахиль не понимала нетерпения дочери. Этот пациент, скорее всего, пришел сегодня не в последний раз, Аида наверняка увидит его снова. Или, например, Аида может спросить отца о нем позже, когда вернется после урока. Однако никакие аргументы Рахели Аиду почему-то не устроили. Она чуть не плакала от досады. К счастью, уже через несколько минут ужасный едкий дым внезапно заполнил весь дом, и Аиде ничего не оставалось, как с воплями ворваться в отцовский кабинет, где она и увидела интересующего ее пациента. Впоследствии, как выяснилось, что проблема оказалась в упавшей заслонке каминной трубы, я задался вопросом, почему эта заслонка никогда не падала раньше. «Привет», — тихо ответил Рихард, увидев Аиду. Они молча смотрели друг на друга. «Залей камин водой», — сказал я, нарушив тишину. Мне не терпелось продолжить сессию, она оборвалась на очень живом моменте. Угасшую эмоцию пациента еще можно было восстановить. Я хотел, чтобы Аида убралась отсюда как можно скорее. «Но если залить водой, камин погаснет», — в недоумении воскликнула дочь. Я проклял все на свете. Неужели вместо пациента придется заниматься проклятым камином? Зачем вообще его сегодня разожгли? Если на улице холодно, а с камином проблема, значит, надо сидеть в холоде. «Это что-то с трубой», — тихо и уверенно сказал Рихард. «Наверное, заслонка упала. У меня так бывало, я помогу». Он быстро поднялся с кресла, и прежде чем я успел что-либо сообразить, они с Аидой вышли из кабинета. Я остался один. Некоторое время сидел в кресле и поглядывал на часы. Рихард не возвращался. Я взял в руки портрет его матери и стал рассматривать. Увидел сбоку царапину. Рассмотрел раму. Потом обратную сторону, поставил на место. Какое глупое положение. Как так получилось, что пациент прервал сессию и вышел из кабинета без моего разрешения? Что он там сейчас делает? Мне выйти или ждать здесь? Если я выйду, будет ли это выглядеть так, будто я за ним гоняюсь? Я представил, как вхожу в гостиную, а Рихард, завидев меня, бросается дальше в коридор, в кухню, запирается в ванной, но не тут-то было. Я бегу за ним, сдерживая обоснованное негодование. Стучу в дверь ванной и строго говорю. Тихо, но убедительно. «Рихард, это единственная дверь. Все пути отрезаны. У вас нет выхода. Вам придется продолжить терапию». Никакого дыма в гостиной уже не было. Окно открыто. Рихард и Аида сидели на ковре перед камином. Аида со смехом показывала Рихарду жилку на своем запястье. Он молчал. Она вопросительно посмотрела на него. «Поверхностная ветвь лучевого нерва», — без запинки выпалил Рихард. «Откуда ты все знаешь?» — удивилась Аида. «Учишься на доктора?» Рихард рассмеялся. Я впервые видел его смеющимся. Впервые видел его улыбку. Они прекрасно проводили тут время без меня. Я со своей дурацкой терапией был ему совсем не нужен. Все перевернулось в моей голове. Зачем я трачу усилия? Может, и всех остальных своих пациентов следует просто сажать на ковре перед камином и устраивать им общение с Аидой? Если она так целебна, я договорюсь с ней, и она каждый раз будет вбегать сюда с криком о пожаре. Часть денег за терапию пойдет ей, часть в семью. В кабинете я сделаю оранжерею, а бородатых вунтов и все дипломы сожгу зимой в камине вместе с рамочками. В доме хотя бы ненадолго станет теплее. Господи, неужели раздражение, которое я так безуспешно прячу от самого себя, результат моей ревности к Аиде? Или это досада от утраты власти над пациентом? «Нет, учиться на доктора – это слишком дорого», – ответил Рихард. «Тогда откуда ты все знаешь?» – спросила Аида. Рихард печально улыбнулся. «Когда лучшие профессора Берлина каждый день повторяют тебе одно и то же, а лучшие трупы Берлина безмолвно тянут к тебе сухожилия, в надежде, что ты наконец запомнишь их название, чтобы их отпустили в мир вечного покоя». С этими словами Рихард в мольбе протянул сухожилие Каиде, словно он и есть тот труп, который хочет, чтобы его отпустили в мир вечного покоя. Аида рассмеялась, остановила руки Рихарда, положила ладонь ему на грудь. Рихард нежно положил свою ладонь поверх ладони Аиды. «Грудинно-реберная часть большой грудной мышцы», — печально сказал он, прижимая руку Аиды к своей груди. На мой отцовский взгляд, это уже переходило все границы. «А я, между прочим, сижу там и жду», — сказал я. «Простите», — сказал Рихард. «Продолжим», — сказал я. Рихард бросил взгляд на часы. «Время кончилось», — сказал он. «Мне надо идти». Рихард поднялся с пола и направился к выходу. Я смотрел ему вслед в полной растерянности. Спустя минуту я стоял в кухне со стаканом воды. За окном подпрыгивающей походкой уходил Рихард. Я перевел взгляд на эркер своего дома. В окне Аиды шевельнулась штора. Я бесшумно вошел в комнату дочери. Она стояла у окна и смотрела вниз, прячась от Рихарда за шторой. Никакой спешки на урок музыки не было и в помине. Я подошел и задернул штору прямо перед ее носом. Аида обернулась. «Я же просил не попадаться на глаза пациентам, когда они приходят в дом», — сухо сказал я. «Папа, но наш дом горел! Это был пожар!» — воскликнула Аида. Глаза ее были полны ужаса. Я понимал, что чем ужаснее мог быть возможный пожар, тем оправданнее становилось вторжение Аиды в мой кабинет во время работы с интересующим ее пациентом. «Пожар?» — иронично спросил я. «Во время которого ничего не сгорело? Откуда ты его знаешь?» «Мы вместе сдавали кровь, когда к нам приезжала бабушка», — сказала Аида. «Мама Рахели, Леа, действительно приезжала к нам погостить на некоторое время. У нас она попала в больницу, потому что ее лимфоузлы увеличились и болели. К сожалению, выяснилось, что у нее рак крови, и помочь ей уже нельзя. Рахели предложили сдать для нее кровь. О том, что после Рахели Аида, вопреки правилам, слишком молода для донорства, тоже сдала кровь, она никому из нас не рассказала. Кровь родственниц на какое-то время взбодрила Лею, она повеселела, и у нее даже возникли силы поехать умирать к себе домой в Мюльхайм. Ее не стало через полгода. Рахель и Аида были рядом с ней до последней минуты. Они похоронили ее, а через пару лет возблагодарили Бога, что Лея умерла естественной смертью, вместо того, чтобы принудительно отправиться на тот свет в рамках каких-нибудь наукообразных государственных программ по улучшению населения Германии. Аида молча смотрела на меня, машинально потирая руку, из которой недавно брали кровь. Я молча смотрел на дочь. «Если ты видишь дым, но не видишь огня, — веско сказал я, — надо всего лишь открыть окно. Дым вылетит. Ты могла справиться с этим сама. Если ты не была уверена в своих силах, попросила бы маму». Я говорил бесспорные вещи. Аида не могла ничего возразить. Опустила глаза и помрачнела. Я молчал. Она бросила на меня короткий взгляд, и в ее глазах я увидел тоску. Я почувствовал, что мое детское существо помрачнело вместе с Аидой. Я подошел и обнял ее. Что это был за дурацкий жест — задернуть штору перед ее носом? Сколько неуважения было в нем. Сколько презренной пустой уверенности в своей презренной пустой правоте. Сколько упоения своей властью. Откуда это во мне? Кто научил меня этому? Чей подлый голос внутри меня и сейчас убеждал, что задернуть перед ее носом штору было правильно? «Аида». «Да, если уж уделять зачем-то внимание таким мелочам. Мне, наверное, действительно стало немного неприятно, когда папа задернул штору перед моим носом. Но вообще-то я в тот момент не заметила неприятного чувства, а потом быстро забыла. Это же родители, что с них возьмешь? Возможно, у папы было просто плохое настроение. Например, из-за этого дурацкого дыма, который помешал его работе. Папа же не хотел меня обидеть. Дернул же черт играть с этой заслонкой. Зачем я вообще прикоснулась к ней? Я ведь никогда раньше не делала этого, ничего в камине не понимаю. Когда я была маленькой, мама однажды неловко шевельнула заслонку, и всю комнату заволокло дымом. Все забегали, вот смеху-то было. Днем я сходила на урок музыки. Несмотря на то, что опоздала, учительница приняла меня. Я объяснила, что в доме чуть было не случился пожар, и это очень ее впечатлило. А вечером мы с мамой раскраивали ткань на кухонном столе. «Подай сюда ножницы», — попросила мама. «Мам, я могу до брака начать отношения с мужчиной?» — спросила я, выполняя просьбу. Рано или поздно пришлось бы задать подобный вопрос, а сегодня была самая подходящая минута. Этот парень почему-то оставил такое радостное чувство. У него была такая хорошая улыбка. И он так мужественно и бесстрашно вернул на место страшную черную от сажи каминную заслонку, и мы с ним весело смеялись, старыми газетами прогоняя дым через окно гостиной. И он много интересного рассказал про человеческие сухожилия. Как тускло я жила. Как вообще люди могут влачить годы, ничего не зная про свои сухожилия. Одним словом, после всех этих головокружительных переживаний вокруг пожара и сухожилий, откладывать вопрос о возможности добрачных отношений с мужчиной было нельзя ни на минуту. Я смотрела на маму, ожидая ответа, но она продолжала шить, как будто никакого вопроса не прозвучало вовсе. Наконец она бросила на меня взгляд и тихо сказала: «И вон те нитки». Я подала ей нитки. «Что значит начать отношения?» — наконец спросила мама. «Ничего», — сказала я. «Совсем ничего?» «Господи, какая же она нудная!» «Ну, гуляние, поцелуи», — сказала я. «И все?» — удивилась мама. «Разумеется, все», — возмутилась я. «Как ты могла подумать?» «Не надо так картинно удивляться», — сказала мама. «Ты уже не в молочном возрасте». Она продолжила шить. Молчание тянулось и тянулось. Это, наверное, было маминой тактикой. Ждать, что вопрос сам собой как-нибудь снимется. Например, я скажу: «Ну ладно, мамуля, я пошла спать». А мама, уткнувшись в нитки, скажет: «Да, да, спокойной ночи, доченька». Я поцелую ее и уйду в спальню, а утром проснусь, и никакого дурацкого вопроса у меня в голове уже не будет. Я смотрела на маму. Она подняла на меня удивленный взгляд. Оказывается, я еще здесь и почему-то продолжаю ждать ее ответа. «Если не узнает бабушка, то можно», — сказала мама, уткнувшись в шитье. От этого коротенького «можно» у меня просто захватило дух и заколотилось сердце. И стало страшно. «А лучше, если и папа не узнает», — добавила мама. «Почему?» — спросила я. «Ну, хотя бы потому, что это его пациент». «Откуда она все знает?» «Мам, но я же не сказала, о ком идет речь». «Он тебе нравится?» Я почувствовала теплоту и доброжелательный интерес. Подошла и обняла маму. Она улыбнулась. «Ни у кого нет такой прекрасной мамочки, как у меня», — сказала я. «Просто твоя мамочка прекрасно помнит, как в твоем возрасте сама убежала от родителей с одним мальчиком». Чуть помолчав, она поспешила добавить: «Не советую брать с меня пример». «Это, конечно же, был наш папа?» — спросила я. «Нет», — сказала мама, продолжив шитье. «Это было за три мальчика до нашего папы». Ответ мне понравился. Он лишний раз доказывал, что родители, как ни странно, тоже люди. И еще он доказывал, что даже взрослые иногда говорят правду. В окно светила луна. В ночной рубашке я осторожно вышла из своей комнаты. Дверь в этот раз даже не скрипнула, с ее стороны очень мило. В коридоре темно. Проходя мимо приоткрытой двери в спальню родителей, я старалась быть максимально бесшумной, и у меня это получилось. Большинство карточек в картотеке пациентов были старыми, пожелтевшими, а новых, белых, жестких, с еще не истрепанными углами, оказалось очень мало. Я с самого начала смотрела только на новые, поэтому разыскать карточку Рихарда оказалось совсем несложно. быстро переписала его адрес, а прочесть еще что-нибудь просто не успела. Карточка вдруг выскочила из рук и улетела высоко в воздух. Я даже не успела понять, почему мои руки дернулись, как от электрического тока. А причиной оказался всего лишь нежный, тихий, любящий материнский голос. Вот какой волшебной силой он обладает, когда его совсем не ждешь. «Ты же не пойдешь туда?» — тихо спросила мама. Она стояла в ночной рубашке в дверях папиного кабинета. «Куда?» — спросила я. Карточка, описав в воздухе плавную дугу, ударилась о шкаф и подло приземлилась прямо в руки того, кого считала здесь главным. Мама бросила взгляд на адрес, показала карточку мне, и это стало ответом на мой вопрос «Куда?». Я отрицательно покачала головой. «Нет, разумеется, я туда не пойду. Как можно было предположить такое?» «Тогда зачем?» — спросила мама. Я молчала, просто не придумала, что ответить. Мама подошла к картотеке и вставила карточку на место. «Иди спать», — сказала она, погасила в кабинете свет и вышла. Я осталась стоять в темноте. Мама не выгнала меня из кабинета, а оставила в одиночестве в полной свободе. Но обманывать ее доверие нельзя. Я вышла из кабинета вслед за ней. Мамы в коридоре уже не было, наверное, она уже спала. Я вернулась в свою комнату, забралась в кровать, укрылась одеялом и стала смотреть в потолок. Я пыталась понять, что со мной происходит. Никогда раньше не вставала среди ночи, не пробиралась в скучнейшее место в доме, папин кабинет, и не рылась в его скучнейших бумагах. Эта попытка понять себя так и не привела ни к чему конкретному. Если не считать того, что у себя под одеялом, я вдруг обнаружила Рихарда. Он лежал рядом и смотрел на меня. Его тело было горячим. Я провела рукой по его волосам, а потом погладила плечо. Потом я решительно отодвинула своего старого медведя, с которым обычно обнималась во сне, и крепко обняла Рихарда. Только после этого я смогла уснуть. Медведь остался лежать в стороне. Теперь не я, а он мучился бессонницей и размышлял о своей судьбе.